видеть перед собой образ, благодаря которому описание оживает перед глазами. Мне странно, мне даже удивительно, слушая о них, видеть обращенными на себя глаза этой миловидной, миловидной овцы, объегнившейся. Ласковую ночь этих глаз, которые в дни долгого ожидания целовал твой отец, человек с запада, стирая с них слезы нетерпения своими губами. Недаром ты говорил, что походишь на ту, которой он дождался в такой степени, что она жила в тебе после своей смерти, и отец любил вас друг в друге, сына и мать. Ведь ты же глядишь на меня ее глазами, озорсив, описывая мне их необыкновенную красоту. А я до сих пор не знала, откуда у тебя эти глаза, покоряющие, как мне говорили, сердца людей на суше и на воде. До сих пор твои глаза были, если можно так выразиться, ни с чем не связаны. И весьма любопытно и приятно, чтобы не сказать утешительно, познакомиться с историей и происхождением того, что так трогает нашу душу. Не следует удивляться тягостности подобных речей. Влюбленность — это болезнь, хотя и болезнь вроде беременности и родов, то есть болезнь, так сказать, здоровая, но как и беременность, как и роды отнюдь небезопасные. Ум женщины помутился, и хотя она, как просвещенная египтянка, выражалась ясно, даже литературно и по-своему разумно, ее способность отличать сносное от несносного сильно уменьшилась и притупилась. Отягощающим или, собственно, извиняющим обстоятельством была при этом ее вольность госпожи, привыкшей говорить что угодно, уверенности, что любое ее слово по самой природе своей не может быть неблагородно или безвкусно. На что в пору здоровья можно было и впрямь положиться. И теперь, не считая со своим совершенно новым для нее состоянием, она и его подчинила своей привычной вольности в речах, а из этого ничего приятного не могло выйти. И, разумеется, слушать ее речи Иосифу было неприятно и оскорбительно. Причем не только потому, что в них она выдавала себя, но и потому, что он воспринимал их как личную обиду. Дело не в том, что его воспитательный план исцеления, символизируемый свитками щитов, которые он держал под мышкой, рушился, как он видел, все безнадежнее и безнадежнее. Самым досадным для него была именно та гордая вольность, с которой она распространяла свободоречие госпожи на новые обстоятельства, говорила ему по поводу его глаз двусмысленной любезности, как и обычно говорят влюбленные своим девушкам. Надо заметить, что в женском варианте слова «господин», то есть в наименовании «госпожа», всегда повелительно присутствует мужской элемент. «Госпожа» — это с физической точки зрения «господин» в образе женщины, а с духовной — женщина мужского склада, так что в наименовании «госпожа» всегда налицо известная двойственность, в которой идея мужского начала даже преобладает. С другой стороны, красота — это пассивно-женское качество, поскольку она возбуждает страсть, вселяет в душу того, кто на нее смотрит, такие деятельно-мужские мотивы, как восхищение, желание и домогательство. Так что и она тоже только противоположным образом создает эту двойственность, где в данном случае преобладает уже начало женское. Ну, а в области двойственности Иосиф был, конечно, как у себя дома. Он сжился с представлением, что в Иштар, как и в том, кто поменялся с ней покрывалом, в Овчаре братья, сыне и мужи Тамузе соединены дева и юноша. Так что в сущности Иштар и Тамуз — это четыре, а не два образа. Но если эти воспоминания уводили в далекие и чужие края, и если они были только игрой, то совершенно о том же свидетельствовали и факты, относившиеся уже непосредственно к сфере Иосифа, к собственной его действительности. Израиль, имея в виду отцовское религиозное имя в широком его понимании, тоже был девствен в двойном смысле. Обрученный со своим Господом, как невеста и как жених, он был и мужчиной, и женщиной, а сам он, этот одинокий, этот ревнивый Бог, Разве он, двуликий, лицом, обращенным к дневному свету, мужчина,